Часть вторая. Зазимое королевство. Глава первая. Переход портала меня впечатлил. По знаку Лорна я шагнула в глубокое свечение вспомогательной комнаты, которая экономила силы начинающих магов, и оказалась на заснеженном перекрестке дорог, где в сугробах дожидались многочисленные вещи блондина под бдительной охраной громадной псицы. Вот так просто, как войти в дверь любого дома. Только что находилась в жарко натопленном замке, и оп, и уже на улице вдыхаю колкий морозный воздух. Предусмотрительно сделала несколько шагов в сторону, и на том месте, где я недавно стояла, появилась сначала снежная королева, а затем и Лорн. «Почему мы здесь?» – капризно спросила девушка и поежилась под мужским плащом с меховой опушкой. «Я думала оказаться у твоего поместья. Надеюсь, это не оно?» Мы дружно обвели взглядом окрестности. «У меня здесь встреча», – он показал на двухэтажный деревянный дом в двух шагах от дороги. «В поместье отправимся завтра». «А вам, Мэдди Ясмина», – он обернулся ко мне, – «я бы посоветовал доехать до города на рейсовом дилижансе. Если появится проблема, обращайтесь, до утра я буду в гостинице». И так это сказал, что стало понятно, ждет не дождется моего провала. Непоколебимо уверен, прибегу просить у него помощи. «А вот обойдешься, уважаемый Мэтт, сама справлюсь». И дело даже не в гордости, просто не желаю быть отправленной обратно в академию. «Спасибо», – я заставила себя мило улыбнуться мужчине. «В конце концов, он меня выручил, позволив воспользоваться порталом, а потому какие могут быть обиды?» «Вы очень добры, Мэтт Лорн. Никогда не забуду, что вы для меня сделали». «Я надеюсь», – с усмешкой выдал он. «И однажды обязательно потребую ответные услуги. Буду счастлива отплатить вам добром за добро». «Быть может, хватит любезничать? На улице, если кто-то не заметил, зима», – напомнила о себе снежная королева, кутаясь в густой мех. «Разумеется. Пойдемте в гостиницу, Мэдью». Лорн щелкнул пальцами, и вещички, в том числе и мои, приподнялись в воздух и послушно направились под навес. Мы же двинулись за ними, утопая по колено в сугробах. У крыльца я замешкалась, боясь оставить чемодан на улице. «Не переживайте, Мэдью», – ухмыльнулся маг. «Вера посторожит ваше добро». И вежливо придержал дверь для входящей в гостиницу снежной королевы. Я огляделась. «Вера? Это та лохматая черная тварь, что скалится и выдыхает облака пара из клыкастой пасти? Да уж, я бы на месте воров поостереглась связываться с подобным сторожем». Не успели мы войти, как навстречу магу кинулся хозяин гостиницы, наметанным взглядом определив высокую платежеспособность потенциального клиента. Я же слегка отвлеклась от происходящего, рассматривая странное фойе, совмещающее одновременно и стойку администратора, и зал ожидания с длинными лавками и спящими на узлах путешественниками, и трапезную с обеденными столиками, когда послышалось возмущенное шипение. «Две комнаты? Ты собираешься эту... всюду таскать с нами?» «Не шуми». Голосом Лорна можно было резать сталь. «Вторая комната для тебя». «Для меня? Зачем?» «Ты свои обязанности выполнила, и большего я от тебя не потребую». «Но мне казалось, тебе понравилось». Снежная королева растеряла всю спесь. И без того белая кожа побледнела, а губы задрожали, словно девушка собиралась заплакать. «Вспомни, Лина, у нас договор. Я обещал тебе выгодного мужа, а не собственную постель на постоянной основе. Потому для всех будет лучше, если ты как можно скорее распрощаешься с необоснованными иллюзиями». «Вот как. И эту Хани лишили мечты. А я уж было подумала, что все у них сладится. Ведь до чего друг другу подходят со своим высокомерием и бесчувственностью». Снежная королева громко сглотнула и покорно склонила голову. «Уважаемая желает комнату?» – вывел меня из задумчивости паренек, в доли секунды заменивший за стойкой хозяина, который самолично повел Лорна показать лучший в гостинице номер. «Нет, спасибо, Мэтт». Молодой человек сразу приосанился, заставив меня осознать ошибку в обращении. «Точно, ведь Мэтт применяется лишь к высокородным, как я могла забыть. Меня интересует дилижанс до ближайшего города». «Да, Снеска? Так сейчас уходит. Вон, видите?» Он махнул рукой за окно. «Возница к лошадям идет. Бегите, может, еще успеете». Я не стала терять времени и подбежала к дилижансу, когда тот уже тронулся. «Постойте, уважаемый!» – заголосила я. «Пожалуйста, подождите!» Возница резко осадил лошадей. «Вы в Снеск?» «Туда-сю, уважаемая. Поедешь, что ли?» «Да, а за сколько?» «В карете серебрушка. Там ась подогрев магический имеется. Со мной на облучке 5 медяшек. Ну, не замёрзнешь, красавица, ехать недалече». Я кивнула, и мужичок, понятливый попался, протянул мне крупную мозолистую руку, помогая запрыгнуть на облучок. «Ой!» – в последний момент вспомнила я. «Вещи под навесом оставила». «Вот эти, что ли?» «Да...» – поражённо протянула я при виде плывущего по воздуху чемодана. Он сделал передо мной эффектный вираж и удобно устроился в багажном отделении среди прочих сумок и узлов. Наконец я додумалась поднять глаза на окна гостиницы. На втором этаже, сквозь покрытое изморозью стекло, на меня смотрел Лорн. Хотелось бы знать, о чём он в этот момент думал, но лицо его, как обычно, не выражало никаких эмоций. Я благодарно улыбнулась, и он чуть качнул головой, то ли принимая мою признательность, то ли прощаясь. Возница щёлкнул кнутом. Дилижанс тронулся, увозя меня в неизвестность. А я всё не отрывала глаз от статного блондина, уверенная, что больше никогда его не увижу. Почему-то стало нестерпимо грустно. Быть может, потому что Лорн оказался последней ниточкой, связывающей меня с прошлым. Стараясь как-то отвлечься от невесёлых мыслей и страха перед будущим, я принялась выспрашивать у возницы, где в городе можно остановиться за скромную плату и не бояться за свою безопасность. К моей радости, мужчина не только лично знал хозяйку, сдающую недорогие комнаты, но и даже пообещал меня в тот район подвести. Приободрённая первым успехом, попыталась выспросить, как в городе обстоят дела с работой, но, к сожалению, возничий от этой темы был далёк. Что ж, придётся решать задачи постепенно. В Снеск мы въехали аккурат перед закрытием городских ворот на ночь. Сидя на облучке и обдуваемая со всех сторон зимними ветрами, я замёрзла так, что, когда пришло время слезать на землю, без сторонней помощи не обошлось. Любезный возничий долго пытался снять меня со скамьи, пока не додумался совсем нелюбезно спихнуть в сугроб и растереть лицо и руки колючим снегом. Ощущения, признаться, не из приятных. Зато кровь сразу же прилила к замёрзшим конечностям, и я даже сумела выудить из кошелька обещанную за проезд плату. Дилижанс скрылся за поворотом, а я с чемоданом, ставшим вдруг невероятно тяжёлым, поплелась в конец безлунной улицы, где, по утверждению возничего, находился доходный дом его знакомой. Тишина. Вокруг ни души. Тусклый фонарь один-единственный на всю длиннющую улицу, и даже в домах по обе стороны дороги ни огонька. И непонятно, переживать из-за отсутствия людей или, напротив, радоваться. Приноровившись волоком тащить свою поклажу, я шаг за шагом двигалась к цели, но она всё никак не приближалась. Завьюженная дорога будто стала резиновой, а когда я почувствовала между лопатками чей-то пристальный взгляд, мне и вовсе стало не по себе. Но стоило остановиться и обернуться, как ощущения пропали. Во всяком случае, увидеть никого не удалось. И так несколько раз, пока я в паническом страхе не прибавила скорость из последних сил, хватая ртом ледяной воздух и с большим трудом заставляя себя быстрее передвигать ноги. Дверь мне открыли далеко не сразу. Я долго барабанила в обитую железом деревянную створку, после чего ещё дольше объясняла причину моего пребывания в такое позднее время на улице и желание снять комнату именно сейчас. Когда я уже совершенно выбилась из сил и потеряла всяческую надежду, где-то на периферии сознания прикидывая, как вот-вот засну прямо на этом пороге и, скорее всего, к утру стану хладным трупиком, дверь наконец открылась. Я неповоротливым кулем ввалилась внутрь вместе с чемоданом, снегом, налипшим к подошве сапог, и морозным воздухом. «Ну во, натащила грязи-то! Ходит по ночам беспутные! Чё и днём тебе не шлось?» Тяжело поднимаясь с колен, я рассматривала при свете свечного огарка хозяйку. Тапки на голых костлявых ногах стоптаны, бархатный халат с претензией на роскошь и ночной чепец из кружев не первой свежести. Всклокоченные волосы непонятного цвета и тёмное сморщенное лицо. Женщина прошлёпала мимо меня к двери и захлопнула её с громким стуком. «Добрый вечер, уважаемая», – проскрежетала я, осипнув от холода. «Не хватало ещё заболеть». «Какой вечер, дурная! Ночь на дворе!» – огрызнулась хозяйка. «Я подумала, что желать доброй ночи в то время, как потревожила ваш сон, было бы бестактно». «А будить честных людей не бестактно!» Не желая спорить со сварливой теткой, в то время как организм взывал к теплу и еде, я перевела разговор на более насущные проблемы. «Мне сказали, вы сдаете комнаты». «Сдаю, но на долгий срок и по предоплате». Хотелось заплатить любые деньги, лишь бы поскорее оказаться в теплой постельке, но я напомнила себе о необходимости экономить. Пока не куплен амулет печати силы и не найдена работа, шиковать не следует. «Хорошо. Могу я посмотреть, что вы предлагаете?» «Разумеется. Приходи завтра». «Мне нужно жилье сейчас. Я приехала из другого города, устала и хочу спать». «Я тоже хочу спать. Приходи завтра». «Уважаемая, если я не сниму у вас жилье сейчас, то завтра оно мне уже не понадобится. У вас есть свободные комнаты или же мне действительно уйти?» Женщина долго сверлила меня недовольным взглядом, после чего, взяв с полки плошку со свечным огарком, буркнула: «Иди за мной». Мы поднялись по скрипучей лестнице на третий этаж, который низким скошенным потолком больше походил на чердак. Хозяйка толкнула передо мной две двери. «Одна, но большая. А здесь две соединенные маленькие». Это она, как выяснилось, про комнаты говорила. В большой помещалась кровать, стол и шкаф. В проходных маленьких ютились две койки и пара тумбочек. «Мне одной хватит», — решилась я. «Сколько будет стоить?» «Золотой в неделю». И, задрав нос, выпятила подбородок, из чего напрашивался вывод, что цена нереально завышена, но тетка не отступит от нее ни монетку. Отвернувшись от нее, я принялась копаться в кошельке, пытаясь нащупать и выудить золотой отмороженными негнущимися пальцами. Наконец, мне это все таки удалось, и я вручила недельную плату хозяйке. Та, явно подобрев, отдала ключ и пообещала вскоре принести постельное белье. Оставшись одна в выбранной комнате, я с облегчением уселась на кровать и вытянула перед собой уставшие ноги. Несмотря на прохладную температуру, в доме постепенно отогревающиеся конечности начинало ломить. «Всё это временно», – подбодрила я себя, с трудом расстегивая пуговицы. Я только и успела что снять с себя пальто с сапогами, да убрать их в шкаф, как снова появилась хозяйка со стопкой серого застиранного постельного белья, замызганным одеяльцем и тонкой подушкой. «Раз в неделю обязана стирать белье, либо заплатишь серебрушку, и я постираю сама». Женщина свалила принесенное на кровать и гордо удалилась. «Ничего себе у них тут расценочки. Такими темпами мне денег Мэдани Расю надолго не хватит». Я заперла дверь на ключ и перевела дух. «Уф, угол переночевать для начала у меня имеется, а дальше будет видно». Привела в порядок постель, перекусила отбивными из кухни Академии, которые Альва для меня завернула с прочими вкусностями, и завалилась спать. Утро вечера мудренее. Проснулась, правда, лишь к обеду. Усталая, разбитая и в придачу жутким насморком. Обнаружив в комнате крошечную каморку с отхожим ведром и тазом с водой, привела себя в порядок и призадумалась, стоит ли в таком виде выходить сегодня на улицу, или лучше отлежаться и уже завтра бодрячком взяться за решение насущных проблем. Но судьба в который раз распорядилась за меня. В дверь забарабанили, словно в доме случился пожар, и следует срочно выскакивать, в чем мать родила, прямо в окно. Даже не задумываясь, стоит ли открывать незваному гостю, я повернула ключ. Крупный лохматый мужик ворвался в комнату, снеся меня со своего пути и даже не заметив этого. Я отлетела к стене, больно ударившись затылком и локтем. Пока терла ушибы и пыталась подобрать приличные слова, чтобы обратиться к громиле, он рухнул в мою постель и моментально захрапел. Мне оставалось от удивления открывать и закрывать рот, будто выброшенная на берег рыбёшка. «И как это понимать? Кто он? И что делает в моей кровати?» Ответы на свои вопросы я получила спустя пару минут. В дверь, которую я так и не закрыла, влетела всклокоченная крупная бабёнка. Если бы я вовремя не отпрыгнула в сторону, быть бы мне снова размазанной по стенке. Обнаружив мужика, выводящего громоподобные рулады, женщина заголосила, костеря его отборным матом. Впрочем, тот даже ухом не повел, продолжая спать и сладко причмокивать. Тогда она принялась озираться в поисках иной жертвы и, обнаружив меня, ошарашенную происходящим, в радостном предвкушении заблокировала своей массивной фигурой выход из комнаты. То, что оказалось в безвыходном положении наедине с неадекватной женщиной, я осознала слишком поздно. «Вот, оказывается, где этот алкаш отирается. Я бегаю, ищу его по кабакам, а он у меня под носом себе шалаву нашел. Мимо собственной двери прется. В хлам пьянющий, а один ут к своей потаскухе тащится. Вот, падла, я тебе космы-то пообрываю. Будешь знать, как под чужих мужиков класться». Бабища наступала на меня, потирая крепкие руки, перевитые венами и огрубевшие от работы. Я же отступала вдоль стеночки, не рассчитывая на победу при сопернице столь неравной со мной весовой категории. Единственной надеждой оставался побег, но глазки в красной сетке капилляров зорко следили за каждым моим движением. Помощь пришла откуда не ждали. Незнакомка сделала рывок в моем направлении, я от нее, новая попытка тетки и снова мой прыжок в сторону. Наконец, тетке надоело скакать, и она двинулась на меня, широко расставив руки, рассчитывая, видимо, так или иначе зацепить добычу. От испуга я заверещала во все горло и бросилась к окну. Не совсем трезвая богатырша радостно устремилась ко мне, а я, стоя на подоконнике, заметила, что в моей комнатушке появилось новое лицо. «Стоп!» – возглас рыжего вихрастого паренька заставил тетку притормозить, и этого мгновения хватило, чтобы ловкий малец успел встать передо мной, защищая тощим тельцем от неадекватной особы. Сведя глазки к переносице, та, забыв про меня, принялась разглядывать рыжика, словно насекомое. «Эления, это же я, Ант, помнишь? Сосед твой, ну?» «Но», – тупо повторила тетка. «А это новенькая», – он ткнул в меня пальцем. «Тоже соседка». Глаза Элинии, вот уж неподходящее имя для столь колоритной женщины, стали наливаться кровью. «Стоп, стоп, стоп. Не думаю, что ты хочешь попасть в тюрьму. Там холодно и почти не кормят, не говоря уже о том, что с тноком видеться не дадут», – продолжал заговаривать ей зубы паренек. «Ты чего несешь?» – не поняла тетка, к чему он клонит. «А того, если она», – Ант кивнул в мою сторону, – «выпадет из окна, тебя обвинят. А если поможешь ей, тем более». «Ты это, думай, что говоришь. Я даже рядом не стояла». Женщина попятилась к двери, испуганно поглядывая на меня, шатающуюся на подоконнике и пытающуюся поймать равновесие. Я же действительно готова была в любую минуту сверзиться. Благо паренек вовремя обернулся ко мне и придержал неожиданно сильной рукой. «Сама ж понимаешь», – продолжил Ант, как ни в чем не бывало. «Тнок просто попутал комнаты. Кстати, не в первый раз. Девчонка его и не видела раньше, правда ж говорю?» – обратился он ко мне. «Правда», – пискнула я, опасливо поглядывая то на тетку, то на ее благоверного. «Что же она его приветила?» – огрызнулась Эления, но уже гораздо спокойнее. «Могла бы и выгнать». «Выгонишь такого?» – возмутилась я. «Он чуть меня не затоптал, пока бежал к кровати». «Это да», – в голосе тетки прозвучала неприкрытая гордость. «Тнок у меня мужик что надо. Не сравнить с худосочной мелочью». Она снисходительно глянула на щуплого нескладного подростка, у которого даже лицо было костлявым и вытянутым, не говоря уж про все остальное. Слишком длинные конечности и бледная кожа с нежно-персиковыми пятнышками придавали пареньку особую трогательность, но никак не мужественность. А от сомнительного комплимента он и вовсе разрумянился, словно красная девица. «Наверное», – уклончиво отозвалась я. «Но нельзя ли вашего мужчину как-нибудь забрать отсюда?» Похоже, словосочетание «ваш мужчина» настроило тетку на более благодушный лад, так как она почти спокойно ответила. «Его разве теперь разбудишь? Жди, пока сам проснется». «Сколько?» «Чего сколько?» «Ждать сколько, пока проснется?» «Да уж точно не меньше суток». «Что?» «Что такого?» — хохотнула Эления, потрясая даже не двойным, а тройным подбородком. «Тнок мужчина здоровый, сон у него такой же. А как выпьет, и вовсе нуждается в хорошем отдыхе». «Ну как же, а где же мне спать?» — подрастерялась я от подобной наглости. «Кто-нибудь сюда приютит? Вон Ант, к примеру. Он парень жалостливый». Тетка явно подобрела, отметив, что я не претендую на ее возлюбленного. «А...» От намечающейся перспективы мне хотелось расплакаться. Но Элинию мое душевное самочувствие совершенно не волновало. Она заботливо укрыла одеялом продолжающего громко похрапывать Тнока и, важно, выплыла из комнаты. Я же осталась стоять на подоконнике, круглыми от удивления глазами вытаращившись на смущенного Анта. «Так и есть», – паренек провел пятернёй по вихристому затылку. «В ближайшее время Тнока не добудешься». «И что же мне делать?» – с надеждой спросила я, будто подросток мог решить мою проблему. «Для начала слезть с подоконника?» – неуверенно предположил Ант и протянул ко мне руки. А так как я даже не шелохнулась, все еще не придя в себя от бурно начавшегося дня, то без лишних слов приподнял и переставил словно куклу на пол. Я, задрав голову, посмотрела на высокого, но совершенно нескладного паренька. «Спасибо за помощь», – поблагодарила за поддержку в ситуации с теткой-богатыршей. Но Ант понял меня по-своему и покраснел. «Не за что. Ты легонькая. И за защиту спасибо». «Ты про Еленю?» «Зря напугалась. Она хоть и шумная, но безобидная». Отмахнулся Ант, но я ему не поверила. Уж больно серьезно была настроена эта страшная женщина. Паренек принялся бесцеремонно рассматривать комнату. Я же прислонилась к подоконнику и терпеливо ждала от него следующих действий. То, что мальчишка не может оставаться со мной рядом целые сутки, я понимала, но и отпускать от себя побаивалась. Наличие в комнате пьяного громилы и нахождение где-то поблизости его неуравновешенной подружки не позволяло чувствовать себя в безопасности. «Я тут подумал», — наконец выдал Ант. «Может, пойдем ко мне?» Но, перехватив мой недоуменный взгляд, принялся оправдываться. «Не в этом смысле, конечно. Просто не будешь же ты здесь сидеть и сторожить Тнока, правда?» «Правда», — вздохнула я. «Но кроме Тнока здесь еще и мое имущество имеется». «Вот это, что ли?» Он легко приподнял мои чемоданы и вынес из комнаты. Вот так просто, решив проблему за меня. Пришлось догонять паренька. «Аккурат под тобой живу», — сообщил мне Ант, перешагивая длинными ногами сразу через несколько ступенек. «На втором этаже. Прошу». Он распахнул дверь и дождался, пока я спущусь. «А ты когда заселилась? Вчера, что ли? Я почему-то не видел». «Ночью на дилижансе приехала». Я вошла в комнату, как две капли воды, похожую на мою. «А-а-а!» Глубокомысленно протянул он и принялся убирать со стола и единственного стула нагромождение книг, тетрадей и бумажек. «Присаживайся, я сейчас чайник поставлю. Тебя как звать-то?» Вспыхнул голубой огонек в странной жестяной коробке, и Ант водрузил поверх кривую посудину с водой. «Ты маг?» – удивилась я, кивнув на необычный нагревательный элемент и настороженно поглядывая на соседа. «Только новых встреч с магами мне и не хватало». «Нет, ну что ты?» – рассмеялся паренек. «Это обычная дешевая горелка. В любой магической лавке можно купить к ней заряд». Почувствовав облегчение, я поудобнее устроилась на жестком стуле. «Меня Мина зовут». Решила я на всякий случай не сообщать свое полное имя. «А ты Ант, если не ошибаюсь?» «Точно». «Ты из какой глухой деревни приехала, Мина, что ни разу не видела ничего подобного?» Кивнув на нагреватель воды, не замедлил он выразить удивление моей неосведомленностью в местных кухонных заморочках. «Отсюда не видно», – буркнула я, наблюдая, как мальчишка старательно протирает стол. «Не переживай, я тебе все покажу, всему научу». Покровительственные нотки в его голосе вызвали у меня улыбку. «Буду признательна». «Ты чего в город-то приехала?» – продолжал любопытствовать Ант. «На работу устраиваться?» «Верно». Обрадовалась я возможности узнать чуть больше на интересующую меня тему. «Не знаешь, может, кому нужна работница по дому? Ну, там прибрать, сварить, постирать?» «Поспрашиваю, конечно, но вряд ли что-то путное найдется. Здесь и своих девиц хватает. На особое теплое местечко даже не рассчитывай, это не столица», – посочувствовал мальчишка. «Да я и не рассчитываю. Мне бы на первое время хоть как-то зацепиться, чтобы на жилье и еду хватало». Паренек понятливо кивнул. «А чего в деревне не сиделась? Небось, более сытой была бы». «Так получилось», — уклончиво ответила я, не желая посвящать мальца в даже придуманные подробности. «Меньше знает, крепче спит». «А ты сам-то что здесь делаешь? Смотрю, без родителей». «Я взрослый», — взвился Рыжик. И так смешно у него при этом вздыбился вихор на макушке, что я снова не удержалась от улыбки. «Прости, просто мне казалось, что отдельно от родителей живут только совершеннолетние». «А я... ну да, но мне скоро 16». «Ого!» – совершенно искренне польстила я ему. «Мне показалось, что 17. Ты действительно взрослый выглядишь». «Вот репки-скрепки!» – расстроился мальчуган. «Проболтался». «Ничего, я бы все равно догадалась. Не сейчас, так потом», – успокоила я паренька. Мальчишка действительно за счет высокого роста выглядел старше своего возраста. «Хозяйке не говори», – попросил Рыжик. «Она, знаешь, какая вреднючая. В раз выгонит. Я же ей сказал, мне 18». «Хорошо, не скажу», – пообещала я. «Мне не жалко. Но как вышло, что ты здесь живешь совсем один?» Чайник засвистел, требуя снять его с магической горелки. Ант отвлекся на приготовление чая, и я уже думала, что мой вопрос останется без ответа, но он все-таки заговорил, не поднимая глаз от стола. «Родители умерли еще год назад». Его руки проворно смешивали в чашке какие-то сушеные листики и ягоды из разных картонных коробочек, заваривали кипятком, накрывали тканым куполом. Их мечтой было дать мне профессию счетовода. «В Снеске есть университет. Вот я сюда и приехал. Но выяснилось, что нужно не только поступить, но и оплатить обучение. А денег у меня таких, понятное дело, не оказалось. Возвращаться особо и некуда, поэтому остался здесь». «Вот, днем работаю мебельщика-разнорабочим, а вечером фонарщиком. Понемногу коплю. Пей». Ант пододвинул ко мне большую чашку с отбитой ручкой, звучно скребнув по грубой деревянной столешнице. «Чай вкусный. Любой недуг лечит и успокаивает здорово. В том числе и аппетит. К сожалению, на перекус ничего нет. Хозяйка готовит за отдельную плату завтрак и ужин, но дорого. Да и время первого давно закончилось, а второго еще не скоро начнется. «Но это не страшно». Я вынула из чемодана объемный сверток, в котором стараниями Альвы оказались бутерброды с сыром и мясом, кексы и даже половина зажаренной птицы. Глазенки у Рыжика загорелись. Он неотрывно следил за вкусностями, выкладываемыми мною на стол. Несмотря на откровенный голод, еду Ант не трогал, для надежности даже руки сцепив за спиной. «В какой же деревне так питаются?» – не выдержав, присвистнул он. «Из которой сбегают без оглядки». Невесело усмехнулась я. «Понял. Вопросов больше не будет». «Удивительно смекалистый парнишка. Приступаем к уничтожению еды», – предложила я, видя нетерпение паренька, у которого, казалось, даже веснушки принюхивались к умопомрачительным ароматам кулинарных шедевров кухни Академии Триединства Колдовства. Подавая пример, я пригубила душистый чай и отломила крылышко от жареной птицы. Другой отмашки парню не потребовалось. Он с удовольствием принялся за угощение, при этом пододвигая ко мне наиболее аппетитные кусочки. Поначалу мы ели молча, но чуть утолив голод, я поинтересовалась. «Ант, как ты считаешь, может, стоит сказать хозяйке, что моя комната занята тем мужиком?» «А смысл?» – совершенно не понял моего хода мысли Рыжик. «Может, что-то предпримет?» «Не, дохлый номер. Элинит ног хорошо оплачивает свое проживание, в том числе и стирку с питанием. Она не захочет ссориться с выгодными жильцами. А парочка эта здесь именно из-за лояльности хозяйки и обитает. Зарабатывают они хорошо, но и прикладываются к спиртному нехило. Вот и выходит, что у старухи им жить очень даже удобно. Пусть тогда выделит мне другую комнату». «Эта скряга получила от тебя аванс?» «Да». «В таком случае не мечтай. Даже пальцем не пошевелит. Я ведь могу найти другое жилье. «Так все и делают. Цены-то непомерные, поэтому старуха за первую неделю дерет 3 шкуры и особо не парится». «А ты почему тут живешь, раз так невыгодно?» «А мне как раз выгодно. Я плачу полцены, а за это хозяйке и снег зимой чищу, и огород летом прибираю. И так, где мужская рука требуется что-то сделать по мелочам. Все выгоднее, чем вызывать кого-то специально, ждать, а потом еще оплачивать затребованную сумму». «Ясно. Как говорится, на все руки от скуки». «Точно!» «Как же так получилось, что ты сейчас не на работе? За окном, если не ошибаюсь, полдень. Только не говори, что сбежал с рабочего места ради моего спасения от местных алкоголиков». «Да не, я про тебя даже не знал. Просто у нас очередная авария произошла, вот хозяин всех и распустил». Прошмакал с набитым ртом Ант и протянул руку за следующей порцией вкуснятины. «Ты же сказал, у мебельщика работаешь. Какие там могут быть аварии?» «Как какие? Все, что связано с дешевой магией, постоянно дает сбой. То подсветка взорвется, то умные пружины взбесятся и начнут крушить все вокруг. То набивка примется выпускать ядовитые газы». «Не поняла. Зачем тогда такую мебель покупать? И кто вообще берет некачественную мебель?» «Да мебель-то нормальная. Все выкрутасы магии достаются работникам. Покупателям готовый товар без брака идет. А происходит так, понятное дело, из-за экономии. К толковым магам кто обращается? У кого есть деньги? А это элитные производители, у них заказывают мебель высокородные меды. Остальным же тоже нужно как-то выкручиваться. Неужели и о таких вещах не знаешь?» Я неопределенно пожала плечами. «Тогда тебе без меня точно не обойтись», — гордо подвел итог Ант, облизывая с пальцев крошки от кекса. «Похоже, так и есть», — согласилась я. «Вот только тебе какая выгода?» «На данный момент ты меня накормила. А вообще, думаю, никакой». Беспечно отозвался мальчишка, и я ему почему-то поверила. «Просто когда сам попал в город и шугался любой магической повозки, мне никто не спешил что-то подсказать или помочь. А это, знаешь ли, не очень приятно». «Не очень. Тихо повторила я, рассматривая веснушчатую мордашку, довольно щурящуюся от поедания очередного бисквита. «Раз уж у меня так вовремя подвернулся выходной, то, вернее, будет не жалеть об упущенном заработке, а воспользоваться временем и показать тебе снеск. Как думаешь?» «За руками и ногами», — обрадовалась я неожиданному проводнику и возможности лучше узнать город, в котором предстояло жить. Ант сбегал в мою комнату и принес пальто и сапоги. К моему счастью, на улице потеплело, и прогулка на свежем воздухе оказалась не только познавательной, но и очень приятной. Немало тому поспособствовала и компания паренька, который, не замолкая, болтал о всяких пустяках, смешил меня и развлекал. Городок мне понравился. Он оказался небольшим, с узкими мощёными камнем улочками и кособокими живописными домишками в 1-2 этажа. Благодаря Анту всего за день я успела узнать местонахождение самых важных объектов – полицейского участка, рынка, храма, а также мелких, но полезных точек, где можно дешево, но вкусно перекусить, заказать магические атрибуты, заложить или продать ненужное имущество. Кроме того, во время прогулки я наметила завтрашний маршрут, где собиралась поискать работу, поэтому возвращалась на Безлунную улицу не просто в хорошем настроении, а переполненной оптимизмом. Будущее не казалось уже столь пугающим, как раньше». До той поры, пока не пришлось подниматься по скрипучим ступенькам доходного дома. Разом вспомнились и Тнок, спящий в моей комнате, и отсутствие ночлега на эту ночь. Я неловко топталась на лестнице, пока Ант открывал свою дверь, и корила себя за то, что так легко увлеклась прогулкой, позабыв о насущной проблеме. «Чего встала? Входи скорее, сейчас согреемся!» – крикнул паренек из комнаты, на ходу скинув потертый тулупчик. Зайдя и остановившись у порога, обнаружила Анта, суетящегося вокруг небольшой коробки. «Сейчас», – пыхтел он. «Будет тепло». Наконец, его старания увенчались успехом. Внутри незнакомой вещицы вспыхнул оранжевый огонек. Ант радостно вскрикнул, а по комнате поплыло сизое марево, от которого исходило блаженное тепло, как от печки. «По дешевке досталось, от знакомого мага», – с нескрываемой гордостью сообщил Ант. «Только заряжать время от времени требуется, как и горелку». «Не взорвется дешевая магия?» С сомнением протянула я, рассматривая потертую, ничем не примечательную коробку. «Не, этот маг был ого-го, всем магам маг». Мальчишка с удовольствием растирал крупные, покрасневшие на морозе ладони в сизом теплом дыму. «Я ему помогал грузить вещи при переезде. Вот он и оставил мне обогреватель, чтобы не тащить с собой лишнего». «Вещь потрясающая. Жаль, ненадолго хватает тепла, а постоянно включенным держать слишком накладно». «А почему дом так слабо отапливается?» – спросила я, неловко переминаясь с ноги на ногу у двери. «Так у хозяйки на всем экономия. И на тепле, и на освещении, и на белье. Ну чего застыло? Проходи. Я сейчас побегу на работу. Темнеет, пора зажигать фонари. А после загляну к мебельщику. Наверняка уже последствия мага-аварии устранены. Он будет рад кого-нибудь припахать в ночную смену. Так что не тушуйся и свободно располагайся. Ты меня совершенно не стеснишь. Иди сюда, покажу, как вскипятить воду для чая». Я неуверенно приблизилась к столу. Ант без особых церемоний стянул с меня пальто и принялся учить обращению с магической горелкой. А перед самым уходом, выдав ключ от собственной комнаты, строгим тоном велел запереться на ночь.